Глава 18. Господь сказал Аарону: «Ты и твои потомки, а также весь твой род, вы будете отвечать за то, чтобы грех не запятнал святилище. Ты и твои потомки, вы будете отвечать за то, чтобы грех не запятнал священническое служение. Призови своих собратьев из племени Левия, из твоего родного племени, чтобы они были с тобой и помогали тебе, когда ты со своими сыновьями служишь пред шатром завета. Пусть они помогают тебе и выполняют работу для шатра, но они не должны приближаться к священной утвари и к жертвеннику, иначе и они погибнут, и вы вместе с ними. Пусть они вместе с тобой отвечают за шатер встречи, пусть делают всю работу. Но никто посторонний пусть не приближается к вам. Всю работу для святилища и жертвенника выполняете вы, иначе гнев снова падет на сынов Израилевых. Я забираю ваших собратьев, левитов, у сынов Израилевых и отдаю их вам. Это мой дар вам. Они отданы Господу, чтобы работать при шатре встречи. Ты же и потомки твои должны исполнять свое священническое служение у жертвенника и за завесой. Я даю вам священническое служение как дар. Если приблизится посторонний, его следует предать смерти». Господь сказал Аарону: «Я отдаю в твое распоряжение все подношения, сделанные мне, все священные приношения сынов Израилевых. Я отдаю их тебе и твоим потомкам как долю, которая причитается вам вовеки. Тебе принадлежит святыня святынь, часть жертв, принесенных мне в дар, часть всех приношений, которые принесены мне сынами Израилевыми, всех их хлебных, очистительных и возместительных жертв, святыня святынь, принадлежит тебе и твоим потомкам. Ешь ее, как святыню святынь. Только мужчина может есть ее. Да будет она для тебя святыней. Твоими будут все подношения сынов Израилевых, все, что они возносят как дар. Я отдаю это тебе, сыновьям и дочерям твоим, как долю, причитающуюся вам вовеки. Каждый член твоей семьи, который чист, может есть это. Лучшее масло, лучшее вино и зерно, первинки нового урожая, принесенные Господу, я отдаю тебе. Все первые плоды урожая, принесенные Господу, принадлежат тебе. Каждый член твоей семьи, если он чист, может их есть. Все, что предано заклятию в Израиле, принадлежит тебе. Первый плод всякого материнского чрева и у людей, и у скота, то, что приносится Господу, принадлежит тебе. Но человеческие первенцы должны быть выкуплены, и первенцы нечистых животных должны быть выкуплены. За ребенка, достигшего месячного возраста, бери выкуп. 5 шекелей серебра в шекелях святилища, в шекеле 20 гер. Но первенец коровы, овцы или козы выкупу не подлежит. Это святыня. Его кровью ты должен окропить жертвенник, а его жир сожги. Это дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. При этом мясо достается тебе, так же, как достается тебе грудь жертвы, возносимая как дар, и правое бедро жертвы. Все священные подношения, которые сыны Израилевы подносят Господу, я отдаю тебе, сыновьям и дочерям твоим, как долю, причитающуюся вам вовеки. Это вечный договор с солью хранимой. Договор, заключенный пред Господом с тобой и с твоими потомками. Господь сказал Аарону: «Ты не получишь надела на земле сынов Израилевых, не будешь иметь доли среди них. твоя доля и твой надел среди сынов Израилевых – это я. Вместо земельного надела я отдаю потомкам Левия все десятины в Израиле за ту работу, которую они выполняют при шатре встречи. А сыны Израилевы не должны приближаться к шатру встречи. Если приблизятся, согрешат и поплатятся за это жизнью. Только левиты должны выполнять работу при шатре встречи, и они отвечают за то, чтобы грех не запятнал его. Это вам предписание навеки. Соблюдайте его из рода в род. У левитов не будет земельного надела среди сынов Израилевых. Вместо надела я отдал левитам десятины, которые сыны Израилевы приносят в дар Господу. А потому говорю левитам, что у них не будет земельного надела среди сынов Израилевых. Господь сказал Моисею: «Скажи левитам, когда вы получите от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам вместо земельного надела, то отделите от нее подношение Господу, десятину от десятины. Это будет считаться вашим подношением, как зерно с гумна или виноградное сусло из давильни. Делайте такое подношение Господу от всех десятин, которые вы собираете с сынов Израилевых. Это подношение Господу вы должны передавать священнику Аарону. От всего, что вам приносят, отделяйте подношение Господу из самой лучшей части, священную часть. Скажи левитам, когда вы отделите от десятины лучшую часть, то остальное будет для вас все равно, что приношение с гумна или из давильни. Это ваше вознаграждение за работу при шатре встречи. И вы и ваши семьи можете есть его на любом месте. И это не будет вменено вам в вину. Поскольку вы уже отделили от десятины лучшую часть, то вы не оскверните святые приношения сынов Израилевых и не поплатитесь за это жизнью».